Глава 65. Ной расплакался в 4 часа утра, проголодался. Едва не шатаясь от усталости, Рой выбрался из постели и потащился следом за Клио в детскую, где она уже включила свет. «Возвращайся в спальню, дорогой», — сказала Клио, вынимая Ноя из кроватки. «Посижу с тобой». Спать совсем не хотелось. Ему до сих пор не верилось, что милая, обаятельная Сара Кортни завела интрижку с таким мелким паршивцем, как Гаррет Дюпон. И он искренне надеялся, что ее муж, этот громила Лукас, никогда ни о чем не узнает. Клео перенесла сына в спальню, села на краешек кровати и спустила сорочку с правого плеча. Рой Грейс смотрел на них, как зачарованный. Вот этот крохотный комочек — их сын, его сын. Когда-нибудь он научит его бить по мячу, играть в крикет, плавать, может быть, гонять на мотоцикле. Хрупкий человечек, приникший к груди Клио. Они вместе произвели его на свет и всегда будут ответственны за него. У Клио над грудью выступила сыпь. Волнистые пряди упали на лицо, и она смотрела на Ноя с такой любовью, что у Грейса глаза наполнились слезами. Тоненькие волосики Ноя спутались на лбу, придавая ему сходство с Биллом Каттингом, персонажем «Банд Нью-Йорка» в исполнении Дэниела Дэй-Льюиса. За время службы в полиции Грейс сталкивался с несколькими чудовищами в человеческом обличье. Но убийц невозможно загнать в какую-то одну категорию. Одни — люди с трагической судьбой, убившие в пылу момента, из ревности и до конца дней сожалеющие о содеянном в минуты безумия. Другие — алчные, лишенные совести, злодеи, отнимающие жизнь за банку бобов. Третьи — настоящие хищники, утоляющие убийством жажду крови. И все же у большинства тех, кого он отправил за решетку, было кое-что общее. Они все вышли из неполных семей. Грейс надеялся, что Ной никогда не узнает, что это такое. Несколько дней назад Клио обиделась из-за того, что он задержался на работе и вернулся домой слишком поздно. Глядя теперь на любимую женщину и ребенка, он знал, что если однажды придется выбирать между службой и домом, карьерой и семьей, никаких колебаний с его стороны не будет. И тут же перед внутренним взором появилась, словно призрак, фотография Эллен МакКуиртер, а за ней соблазнительный образ жены Лукаса Дейли, телеведущей Сары Кортни, женщины с потрясающе сексуальным телом, снимающей маску в спальне Гаррета Дюпона. И она трахалась с ним, с человеком, ограбившим и убившим тетю ее мужа. Да что же ты, черт возьми, такое? В голове прокручивались самые разные сценарии. Может быть, Гаррет Дюпон заранее наметил ее, как ничего не подозревающую осведомительницу? Может быть, истинной целью была информация о привычках и передвижениях Эйлин МакКуиртер? Грейс постарался припомнить детали визита, которые они с сержантом Батчеллером нанесли недавно в ее дом на Ширли-Драйв. Сара Кортни сказала тогда, что была близка с Эйлин МакКуиртер, и со стороны все выглядело так, будто она и впрямь огорчена ее смертью. «Крокодиловы слезы?» Нет, не похоже. Живя с грубиянным мужем, Сара чувствовала себя одинокой и беззащитной. Может быть, Гаррет Дюпон именно на этом и сыграл? Такой сценарий представлялся вполне возможным. Грейс уже позвонил ей и попытался договориться о встрече без присутствия супруга. Но Сара сказала, что уезжает из города на 2 дня для работы над пилотным проектом нового дневного телешоу. «По-моему, у нас новые соседи», — сказала Клио. «Да?» «В том доме, на котором висело объявление о сдаче в наем». «И хозяева которого сейчас в Дубае?» «Да, у них вроде бы 2-летний контракт. Объявление о сдаче сняли, а вечером в окнах уже горел свет». «Ты с ними еще не познакомилась?» «Нет, и, кстати, они почти не выходят». «Может, нам следует пригласить их как-нибудь вечерком, а?» Клио пожала плечами. «Наверное, было бы мило, но только тогда, когда ты будешь дома», — подчеркнула она. Грейс кивнул. «Ложись, дорогой, у тебя усталый вид». «Это от того, что я думал», — улыбнулся он. «И о чем же?» «О том, как повезло Ною, что у него такая чудесная мать. Отец тоже неплох». «Иногда». «Верно». Она наморщила нос и усмехнулась. «Иногда». Ной срыгнул. Грейс вернулся к кровати, но ложиться не стал, а удобно устроился и взял книгу по истории Нью-Йорка, которую читал уже несколько дней и которую выбрал из целой стопки, купленных в Ситибукс. Уже на середине первой страницы он замер, наткнувшись на знакомое имя.